К полуночи дождь перестал, тучи унесло, и снова зажглись в небе немыслимые блестки звезд. Потом ветер улегся, и стало тихо. Только капли стучали, шуршали по расселинам и плюхались, скатываясь с листка на листок, в темную землю острова. Воздух был прохладный, сырой и ясный. Скоро угомонилась и вода. Зверь лежал комочком на бледном песке, а пятна расплывались и расплывались. Край лагуны стал полосой свечения, и пока нарастал прилив, она наползала на берег. В ясной воде отражалось ясное небо и яркие угольники созвездий. Черта свечения набухала, набегая на песчинки и гальку, и на мгновение дрогнув упругой рябью, тотчас глотала их неслышным глотком и продвигалась на берег дальше. Наползающая на отмели ясность вод по кромке кишела странными лучистыми созданиями с горящими глазами. То и дело, окатыш побольше, вдруг, выделяясь из множеств, одевался жемчужным ворсом. Прилив равнял взрытый ливнем песок, все покрывая блестящей полудой. Вот вода коснулась первого пятна, натекшего из разбитого тела, и создания, бьющиеся световой каймой, собрались по краю. Вода двинулась дальше и одела жесткие космы Саймона светом. Высеребрился овал лица, и мрамором статуи засверкало плечо. Странно бдящие существа с горящими глазами и дымными шлейфами суетились вокруг головы. Тело чуть-чуть поднялось на песке. Изо рта, влажно хлопнув, вылетел пузырек воздуха. Потом тело мягко качнулось и сползло в воду. Где-то за темным краем мира были луна и солнце. Силой их притяжения водная пленка слегка взбухала над одним боком земной планеты, покуда та вращалась в пространстве. Большой прилив надвинулся дальше на остров, и вода еще поднялась. Медленно, в бахромке любопытных блестящих существ, само серебряный очерк под взглядом вечных созвездий, мертвое тело Саймона, поплыло в открытое море.